Глава 8. Технологии свободы. Я часто говорю о необходимости создать новую цивилизацию для решения важнейших проблем человечества. Некоторые люди, уверенные, что преодолеть все барьеры поможет развитие технологий, возражают мне, указывая на индивидуальные технологические прорывы последних десятилетий. Они говорят: специалисты по технологиям могут исправить все. Глобальное потепление, голод, плохо развитое здравоохранение, пробелы в системе образования, неравенство доходов — со всеми этими трудностями справятся удивительные новые продукты и сервисы, которые исследователи разработают в ближайшие годы. Некоторые предсказывают наступление эпохи изобилия, когда простым нажатием кнопки вы сможете получить все, что захотите, в любое время и в любом месте. Предполагается, что именно так будет выглядеть непременный результат невиданного научного прогресса, который принесет нам ближайшее будущее. Я большой сторонник новых технологий и отвожу им главную роль в осуществлении глобальных социальных и экономических перемен в мире. Но я не верю в то, что технологии автоматически решают все проблемы. Мы должны помнить, что у них нет разума. Технология — это инструмент, предназначенный для достижения определенной цели, а цель, как известно, определяет человек. Создателями и движущей силой технологического прогресса являются люди. В сегодняшнем мире технологии часто используются в эгоистических целях, ради коммерческого успеха или даже войн. В связи с этим крайне необходимо дать возможность социальному бизнесу взять управление технологиями в свои руки и направить их на достижение других целей. Сам я не являюсь создателем технологий, но всегда стараюсь перенаправить существующие решения, предназначенные для достижения корыстных целей, к достижению целей социальных. И все же технологии, специально разработанные для достижения общественного блага, будут более мощными и начнут создавать собственный социальный эффект. К сожалению, пока работы в этом направлении не ведутся. Однако уже сегодня есть удачные примеры адаптации имеющихся технологий для решения социальных проблем. Много лет назад я поверил в то, что информационные и коммуникационные технологии способны изменить жизнь бедняков. Первым шагом на этом пути было создание компании мобильной связи Grameenphone. Мы предоставляли ссуды бедным женщинам, чтобы они купили мобильные телефоны и использовали их для получения дохода. Наши клиентки стали в своих деревнях телефонными барышнями, продавая односельчанам услуги телефонной связи. Так родилась новая форма предпринимательства. Когда мы запускали Grameenphone, телефонная барышня часто была единственным жителем деревни, имевшим доступ к современным коммуникационным технологиям. Местные жители, которым нужна была связь с внешним миром, связаться с рынком в городе, получить информацию из государственного учреждения, узнать о состоянии здоровья родственника, поговорить с членом семьи, живущим в Соединенных Штатах или работающим на Ближнем Востоке, покупали несколько минут разговора по мобильному телефону у такой женщины. Эта простая бизнес-модель принесла мгновенный успех. Почти 500 000 бедных женщин в стране, работая телефонными барышнями, смогли получить дополнительный доход для своих семей. Сегодня мобильные телефоны стали доступны на всей территории Бангладеш, так что расцвет этого бизнеса уже в прошлом. Но благодаря телефонным барышням телекоммуникации за очень короткий срок стали признанной технологией для домашнего применения в каждой семье целой страны. Использование возобновляемой солнечной энергии – еще одна область, в которой достигнуты значительные успехи. Пионером здесь стала созданная мной компания Grameenshakti, в основу работы которой положены принципы социального бизнеса. Она занялась обеспечением крестьян альтернативными источниками энергии. Как я писал в 5 главе, Grameenshakti, занимающаяся разработкой и продажей домашних солнечных батарей, систем для получения биогаза, они перерабатывают навоз в топливо для обогрева и получения энергии, и экологически чистых кухонных плит, стала очень успешной компанией. Вся ее продукция продается по доступным ценам, поэтому приобрести ее может большинство сельских жителей Бангладеш. Почему же мы решили открыть бизнес по обеспечению бедняков в нашей стране мобильными телефонами и технологиями, связанными с использованием возобновляемых источников энергии? Ведь эти чудеса современной техники появились на рынке благодаря компаниям, ориентированным на получение максимальной прибыли. Не проще ли было подождать и предоставить им возможность удовлетворить потребности бедных крестьян Бангладеш? Причина, по которой мы выбрали другой путь, очевидна. У обычного бизнеса совершенно другие цели. Он идет туда, где есть деньги. Чтобы получить как можно большую прибыль, коммерческая компания пытается продать свои продукты людям на верхней ступени финансовой иерархии, желательно тому самому 1%, который контролирует основную часть мирового богатства. Если самые богатые покупатели оказываются вне пределов досягаемости, то компании предлагают продукцию многочисленному среднему классу. При этом в нижней части мировой пирамиды распределения богатства находится очень много людей, но в их распоряжении лишь малая доля богатства. Они не являются привлекательной аудиторией с точки зрения извлечения прибыли. Именно поэтому технологические достижения, как правило, достигают нижних ступеней пирамиды только после того, как бизнес полностью удовлетворил потребности более обеспеченных покупателей. Группа компаний Grameen и подобные организации, наоборот, рассматривают нижние ступени пирамиды как приоритетную область. Там сосредоточены все экономические и социальные проблемы. И именно эти люди должны быть в фокусе внимания любого социального бизнеса. Ведь он создает продукты, чтобы помочь людям, а не для извлечения максимальной прибыли. Чем активнее мы развиваем технологии, улучшаем инфраструктуру, расширяем глобализацию и повышаем эффективность экономической системы, тем интенсивнее становится конкуренция со стороны корпораций. Они делают все, чтобы лучше обслуживать богатейшие и средние классы. Если вы работаете в коммерческой компании, то не будете думать о создании смартфона для бедняков, пока не удовлетворите потребности более обеспеченных клиентов. А для малообеспеченных покупателей вы просто изготовите более дешевую версию уже существующего продукта, но не будете разрабатывать модель, которая не только дешевле и проще, но и легко модернизируется, заменяется следующей версией, надежно и долговечно. Интересно отметить, что новые высокотехнологичные продукты никогда сначала не запускаются в сегменте рынка с бедными клиентами. Движение всегда начинается с противоположной стороны. В результате на рынке высоких технологий образуется пропасть, в которой ежегодно оказывается почти 1 миллиард человек во всем мире. Возможности современных технологий поистине грандиозны. Мы постоянно становимся свидетелями новых и новых прорывов. Революционные технологические достижения поднимают на новый уровень транспортировку, производство, сельское хозяйство, здравоохранение, управление информацией и многие другие отрасли. Но движущей силой этих перемен служит не новое глобальное видение. Инновации создаются и предназначаются главным образом для достижения коммерческого успеха. Творческие способности прилагаются преимущественно там, где бизнесмены видят рыночный потенциал. В то же время у технического гения есть 2 возможности реализовать свой талант. Например, он может посвятить себя созданию медицинских препаратов, которые спасут 1000 жизней, или же разработать развлекательное игровое приложение. В большинстве случаев он вынужден сосредоточиться на продукте, который потенциально принесет 1 миллион долларов прибыли. Прибыль – это путеводная звезда существующей экономики. Если отсутствует общая цель, к которой стремится все общество, то люди по-прежнему будут стремиться получить максимальную прибыль. А есть ли вообще такая цель? И если нет, нужно ли ее определить? Я уже объяснял, что составление списка целей устойчивого развития, ЦУР, стало попыткой сформулировать самые актуальные общие задачи на ближайший период. Это хорошее начало. Список ЦУР ставит цели на 15 лет. Это лишь миг в истории человечества, насчитывающий сотни тысяч лет. Много людей и организаций взяли на себя обязательство двигаться в направлении, указанном в списке ЦУР. К сожалению, большинство коммерческих компаний не стали перестраивать свою деятельность в соответствии с определенными задачами, потому что это не вписывается в рыночное понятие успеха. Тем не менее, отдельные частные лица, руководители компаний и некоммерческих организаций, хозяева фирм, занятых социальным бизнесом, из разных стран уже сейчас занимаются поиском путей применения новейших технологий ради общественного блага. Некоторым из них удалось добиться впечатляющих результатов. Один из примеров тому – компьютерная компания Endless, которую основал молодой житель штата Калифорния по имени Мэтт Делио. Я знаком с его отцом Рэем Делио, успешным бизнесменом, заинтересовавшимся моими идеями и деятельностью. Он предоставил большую часть средств для открытия нашего филиала в Соединенных Штатах – Грэмин Америка. Мэтта Делио привлекла идея, о которой я много говорю – обеспечить всеобщий доступ к компьютерам и интернету. Компьютер в сочетании с современными коммуникационными технологиями может стать мощным средством решения различных проблем. Но большинство людей в мире лишены этого инструмента. Почему? Потому что компьютеры слишком дороги и без доступа к интернету не особенно полезны. Понимая, каким колоссальным потенциалом с точки зрения изменения жизни бедняков обладают компьютеры в сочетании с сегодняшними коммуникационными технологиями, Мэтт Делио решил с нуля сконструировать персональный компьютер, который могли бы приобрести пользователи из развивающихся стран, включая людей, не имеющих бесперебойного электроснабжения или доступа к интернету. Мэтт поставил цель создать компьютер ценой не более $50. Стоимость технологии не была самым серьезным препятствием. Делио знал, что процессоры, которые устанавливаются в смартфонах, могут с равным успехом обеспечивать работу центрального процессорного устройства, ЦПУ, компьютера. Общая стоимость клавиатуры и мыши не превышает $10. У большинства людей есть телевизоры, которые можно использовать как мониторы. Самую большую проблему составляло подключение к интернету. На формирующихся рынках стандартный тарифный план предусматривает передачу 300 МБ в месяц, в то время как средний пользователь персонального компьютера ежемесячно потребляет 60 ГБ, примерно в 200 раз больше. Это значит, что в таких обстоятельствах типичный ПК бесполезен. Но Делио не сдавался. Он выяснил, что сама по себе связь стоит недорого. Например, при объеме трафика в 300 МБ можно отправить 100 тысяч твитов, но получить более объемную информацию в таких условиях непросто. Однако статистика показывает, что мы используем только небольшую часть данных, которые имеются в сети. В частности, около 80% поисковых запросов в Википедии относятся только к 3% ее контента. Эта особенность позволила Делио найти оптимальное решение относительно хранения информации. Он объяснил мне, что многие пользователи могут спокойно обойтись значительно меньшей емкостью памяти запоминающего устройства, чем мы думаем. На практике вполне возможно взять изображения и данные со всех веб-страниц, которые обычно пользователь посещает за всю жизнь, сжать их и поместить на один жесткий диск емкостью 2 терабайта. А значит, существует возможность предоставить пользователю всю информацию, которая когда-либо ему понадобится, без подключения к интернету. По словам Мэтта Делио, цель не в том, чтобы иметь все, а в том, чтобы каждый мог иметь почти все. Именно этот секрет объясняет удивительную мощность бюджетных компьютеров, созданных им. Типичный компьютер Endless работает на открытой операционной системе Linux. В нем изначально содержатся 50 тысяч статей из Википедии и более сотни приложений для образования, работы и развлечений. В таком виде компьютер попадает к потребителю. Вся эта информация может использоваться в режиме офлайн и обновляется, когда у пользователя появляется доступ в интернет. Попутным преимуществом здесь является то, что дети, пользующиеся компьютером Endless, обладают почти безграничными информационными ресурсами всемирной паутины, но не подвергаются риску бесконтрольного выхода в интернет. Родители будут чувствовать себя спокойнее, потому что им не нужно волноваться из-за того, что их дети пользуются доступом во всемирную сеть. Компьютер Endless продается всего за $79. Цель разработчика по-прежнему состоит в том, чтобы снизить ее до $50. Однако даже текущая цена делает его доступным почти для 4,4 миллиардов человек, которые ранее не могли позволить себе такое приобретение. Операционная система Endless уже поставляется по всему миру четырьмя из пяти крупнейших производителей компьютеров. Она стала ведущей платформой в Индонезии и в большей части Юго-Восточной Азии. Ее выбрало в качестве стандартной операционной системы Министерство образования Бразилии и вскоре она станет основной платформой еще в ряде государств Латинской Америки. Сейчас команда создателей Endless разрабатывает инструменты, которые смогут обучать работе на компьютере каждого ребенка в любой точке мира, одновременно помогая ему учиться кодировать. Умение делать это, по мнению Делио, в будущем станет неотъемлемой частью образования. Если принять во внимание огромный потенциал компьютера как инструмента трансформации мира, то, как мне кажется, Мэтт Делио выбрал название бренда для своей компании очень удачно. Endless – бесконечный. Возможности, открывающиеся благодаря этой технологии, действительно бесконечны. Сегодня Endless параллельно развивает два вида бизнеса. Один из них работает как традиционный, нацеленный на получение прибыли, а второй – как социальный, позволяющий малоимущим людям получить доступ к услугам здравоохранения, образования и творчества. Наверное, теперь вы понимаете, почему я назвал технологии второй важнейшей силой. Они сыграют ключевую роль в построении нового мира, который нам так нужен. Однако это произойдет, если мы сможем их использовать не только с целью извлечения прибыли, но и для решения социальных задач. Использование возможностей информационных технологий. Когда я занимался организацией Grameen Bank, одной из проблем, с которыми нам пришлось столкнуться, было отсутствие информационных технологий в сельских районах Бангладеш. Мы начали работу задолго до появления интернета, когда компьютеры в стране были всего в нескольких компаниях и почти не использовались в обычных семьях. Даже о мобильных телефонах тогда еще не слышали. В деревнях люди мечтали просто о доступе к электроснабжению. Соответственно, полностью отсутствовали цифровое ведение документации и коммуникации, без которых не могут работать современные финансовые институты. К счастью, тогда нам не приходилось переживать об этом, потому что в те времена IT просто не существовали. Мы разработали программу управления Grameen Bank, исходя из имеющихся потребностей и ресурсов. Это была простая, низкотехнологичная структура управления учетом и информацией. Огромный массив данных записывался вручную. Служащие банка жили в отдаленных деревнях и добирались до заемщиков, ежедневно преодолевая большие расстояния. Они были вынуждены ездить на велосипедах по узким грязным дорогам и бездорожью или плыть в лодках по рекам, повсюду пересекающим территорию Бангладеш. Записывая остатки задолженности по кредитам в регистрационные книги, они периодически отчитывались в отделениях банка в Дакке. Несмотря на то, что система была медленная и неповоротливая, она работала. Мы не упускали ничего. Самое главное, мы обслуживали клиентов, которые вообще никогда не слышали слова «банк». Многие были не только неграмотны, но раньше вообще не имели дела с деньгами. Когда в Бангладеш появились персональные компьютеры, Grameen Bank стала первым учреждением в стране, установившим их в своих отделениях для хранения данных. Мы оборудовали наши филиалы генераторами, поскольку располагались они в сельских районах страны, где отсутствовало электроснабжение. Проблемы подключения к интернету в то время не было, так как он еще не существовал. Конечно, сегодня Grameen Bank полностью компьютеризирован и подключен к всемирной сети. В нем используется самое современное бухгалтерское и управленческое программное обеспечение, разработанное специально для нас. Сотрудники почти ничего не пишут от руки, используя вместо этого автоматически сгенерированные отчеты. Не только банковские служащие, но почти все клиенты и их дети имеют мобильные телефоны, а многие из них даже смартфоны. Современные цифровые технологии стремительно охватывают мир, поэтому появляется возможность действовать быстрее, делать больше, тем самым помогая большему количеству людей. Возможности сферы IT огромны. Например, сегодня бизнес оказывает банковские услуги в таких местах, куда крайне сложно добраться. Также теперь программы инновационного социального бизнеса распространяются намного быстрее, чем раньше. Одним из примеров появления силы новейших технологий является платформа микрофинансирования Kiva, положившая начало методу краудфандинга. Она была создана в 2005 году программистом Мэттом Фленнери и его женой Джессикой Джекли. В 2003 году Джессика привела Марка на мою лекцию в Стэнфордском университете, где она работала. Рассказ о Grameen Bank и проблемах бедных женщин в Бангладеш очень тронул молодых людей. Вскоре Джессика уехала в Уганду, чтобы работать в неправительственной организации, занятой микрофинансированием. Она поняла, что отсутствие ресурсов для предоставления суд является тем фактором, который мешает охватить микрокредитованием большее количество нуждающихся. Джессика и Мэтт принадлежали к поколению 2000-х, цифровому поколению, то есть с детства уверенно ориентировались в современных технологиях. Естественно, они задумались о том, как использовать эти технологии для усиления эффективности микрокредитования. В результате появилась Кива. Она представляет собой интернет-платформу, которая связывает предпринимателей, нуждающихся в привлечении капитала, с теми, у кого есть свободные деньги. Кива позволяет физическим лицам одалживать средства тем, кто развивает важные социальные проекты. Речь идет о совсем небольших суммах – 25, 50, иногда 100 долларов США. Благодаря интернету люди связываются друг с другом, невзирая на огромные расстояния. Мгновенная обработка данных позволяет вам легко найти проекты, которые вас заинтересуют. Если вы хотите помочь женщине-предпринимателю, развивающей доходный бизнес в Латинской Америке, или ремесленнику-аборигену в Австралии, или уличной торговке продуктами питания в Северной Африке, вы сможете найти именно то, что ищете на Kiva. Таким образом, предприниматели, которых обычные банки не считают кредитоспособными, могут получить финансирование для организации или развития своего мелкого бизнеса. В свою очередь, люди, готовые одолжить небольшие суммы, будут рады тому, что их деньги помогли воплотить перспективный новый бизнес в реальность. По состоянию на 2017 год Kiva с помощью глобальной сети микрофинансовых организаций соединила 1,6 миллиона взаимодателей и 2,2 миллиона заемщиков в 82 странах. Kiva способствовала предоставлению суд в объеме, превышающем 960 миллионов долларов США при 97% погашения. Когда социальный бизнес начал распространяться в разных странах мира, идея использования сервиса Kiva для поддержки проектов в этой области оказалась вполне логичным шагом. Саския Брюистен из YSB встретилась по этому поводу с президентом Kiva Прималом Шахом, и два лидера придумали, как организовать работу. Сначала концепцию протестировали на двух социальных бизнесах, поддерживаемых YSB Албания. Один из них – компания Розафа, которая управляет 15 кустарными мастерскими в сельских районах Албании. Компания обучает более 120 местных женщин, предоставляет оборудование, организует сбыт готовой продукции и таким образом помогает им получать доход. Второй социальный бизнес – E-Jona. Это кафе в столице страны Тиране, которое обслуживает людей с физическими недостатками, обеспечивая их не только напитками и едой, но и комфортным местом для общения. Когда эти проекты впервые появились на сайте Kiva, никто не представлял, поймут ли посетители идею социального бизнеса, сможет ли сервис собрать деньги, необходимые для поддержки этих компаний. Но обе компании оказались очень успешными. Стало ясно, что сторонники Kiva не только понимают концепцию социального бизнеса, но и горячо ее одобряют. Глобальный охват населения разных стран интернетом означает, что социальный проект в любой точке мира может получить помощь. YSB продолжает пользоваться сервисом Kiva как источником финансирования социального бизнеса в Албании, Гаити, Бразилии и Уганде. Создание сервиса Kiva дало старт многим другим инициативам. В наше время новейшие цифровые информационные технологии широко и разнообразно применяются для увеличения эффективности и области действия других программ поддержки социального бизнеса. Примером тому является Make Sense – молодежное движение, основанное Кристианом Ванизетом, с которым мы познакомились в 7 главе. Make Sense имеет два юридических лица. Одно из них – некоммерческая организация, занятая продвижением социального бизнеса, а другое – частная компания, действующая в соответствии с французским законодательством. Однако бизнес-структура передает всю получаемую прибыль своему единственному владельцу – некоммерческой организации. Таким образом, фактически коммерческая компания тоже является социальным бизнесом, ведь она не приносит личной выгоды собственникам. Make Sense управляет цифровой платформой с открытым кодом, где тысячи людей со всего мира могут свободно и эффективно контактировать друг с другом. Формат ее работы похож на Википедию — энциклопедический информационный ресурс, открытый для написания и редактирования тысячам добровольцев. В свою очередь, платформа Make Sense призвана стимулировать развитие и распространение социального бизнеса. Этот проект создан, чтобы способствовать достижению 17 целей устойчивого развития из подготовленного ООН-списка. Его участники — потенциальные предприниматели, планирующие развивать социальный бизнес. Они начинают работу с Make Sense с конкретного объяснения, каким образом их идея помогает достижению одной цели или нескольких целей из списка ЦУР. Как только модератор сообщества утверждает концепцию, информация о проекте появляется на его веб-странице с описанием существующей проблемы. Вопросы могут касаться самых разных аспектов развития бизнеса. Как определить лучший рынок для реализации продукта, который я планирую производить? Какие каналы сбыта нужно предусмотреть? Где найти эксперта по финансовым вопросам, который хотел бы стать моим партнером? Сегодня сообщество Make Sense, используя возможности интернета, работает на полную мощность. По состоянию на начало 2017 года более 25 тысяч волонтеров из 45 стран пользовались платформой Make Sense для связи более чем с 1300 социальными бизнесами, нуждающимися в поддержке. Волонтеры называют себя «гангстерс», социальные предприниматели «сенсмейкерс». В онлайн-руководстве на сайте Make Sense говорится, что ожидает предпринимателя дальше. После этого люди начинают обсуждать проблему и предлагать идеи в режиме онлайн, а мы находим человека, который в течение ближайших 30 дней сможет провести семинар, воркшоп, посвященный вашей проблеме. Как только волонтер-координатор соглашается провести семинар, вам нужно будет выбрать дату и место его проведения, а также выделить час на обсуждение деталей вашей проблемы с волонтером. Волонтер использует это часовое интервью, чтобы убедиться. Выбранный путь поможет вам решить самые важные проблемы. Он узнает о ваших целях и имеющихся препятствиях, чтобы найти оптимальные решения, которые вы сможете применить в работе вашего бизнеса. На самом семинаре вы представите участникам свой проект. В течение нескольких минут они будут задавать вам вопросы, после чего начнется творческий процесс. Вы примете в нем участие наравне с остальными, чтобы ваша поддержка или неодобрение высказываемых идей не влияли на ход обсуждения. После семинара мы просим отправить электронной почтой комментарии тем участникам семинара, идеи которых вам особенно понравились, и сообщить им, нуждаетесь ли вы в дальнейшей помощи по самим предложениям или их реализации. Подобно сервису Kiva, платформа Make Sense представляет собой яркий пример плодородного использования возможностей информационных технологий. Когда интересующийся социальным бизнесом предприниматель размещает на сайте описание своей проблемы, он немедленно получает доступ к всемирной сети консультантов. В нее входят тысячи людей, обладающих опытом и знанием в самых разных областях, от рекламы до HR, от программирования до проектирования изделия. Все они являются убежденными сторонниками концепции социального бизнеса и готовы помочь новому проекту стать успешным. Все это очень полезно для человека, который решил развивать социальный бизнес в отдаленном районе или в бедном поселке, где практически невозможно получить профессиональный совет. Make Sense работает также как информационный центр для других сервисов, использующих IT-решения для расширения социального бизнеса. Например, платформа размещает на своих ресурсах сервис SenseCube. Этот инкубатор социальных бизнесов действует в 6 городах – Париже, Мехико, Брюсселе, Бейруте, Маниле и Дакаре, Сенегал, Западная Африка. Сервис работает с проектами, которые применяют технологические решения и услуги онлайн-сообществ. Его целью является использование этих инструментов для того, чтобы социальный бизнес развивался значительно быстрее, чем при использовании традиционных средств коммуникации. Примером работы сервиса является проект Food Assembly, реализуемый при поддержке Make Sense. Посредством соцсетей он связывает фермеров с людьми, желающими заказать еду с доставкой на дом. Цель проекта заключается в обеспечении стабильных доходов мелких фермеров Помимо этого, он вносит вклад в сохранение местной окружающей среды за счет расширения производства экологически чистых продуктов. Проект Food Assembly стартовал в 2014 году в Великобритании. Его участниками стали несколько местных компаний, каждая из которых была основана индивидуальным предпринимателем, поддерживающим идею развития местного экологически безопасного сельскохозяйственного производства. При участии экспертов-координаторов из Food Assembly предприниматель находит подходящее место. Это может быть парк, центральная площадь городка или школа, куда будут регулярно доставляться продукты питания. После этого он набирает местных фермеров, готовых производить экологически чистую местную продукцию. Затем для привлечения клиентов проводится активная рекламно-маркетинговая кампания в близлежащих районах и создается онлайн-площадка, на которой покупатели могут разместить свои заказы. В заранее оговоренное время, например, в субботу утром, фермеры приезжают на площадку, найденную с помощью Food Assembly, и передают заказанные продукты покупателям. Здесь люди встречаются с фермерами, своими соседями, которые также разделяют любовь к здоровой пище. Со временем они нередко создают местные сообщества для поддержки разных видов деятельности, например, в области охраны окружающей среды. Вы понимаете, что на создание бизнеса в формате Food Assembly в одном населенном пункте уходило бы много времени и сил. Чтобы процесс быстро развивался, команда Make Sense совместно с Food Assembly разработала интернет-платформу, которая обеспечивает мгновенный поиск необходимой информации. Вы заходите на сайт и сразу находите ближайшую точку Food Assembly. Если в непосредственной близости от вас такого пункта нет, вы найдете здесь информацию, как присоединиться к движению, может быть, даже стать координатором или зарегистрироваться в качестве поставщика. Участники уже работающих точек системы Food Assembly готовы ответить на ваши вопросы и одобрить идеи. Менее чем за 3 года во Франции, Бельгии, Великобритании, Испании, Германии и Италии появилось более 700 пунктов Food Assembly. Именно это я называю удивительной силой цифровых информационных технологий. Make Sense продолжает совершенствовать технологии и инструменты распространения социального бизнеса. Начиная с 2016 года, в штате компании состоит специалист-аналитик с опытом разработки и применения передовых методов анализа. Это стало возможным благодаря гранту, выделенному Make Sense известной компанией Bloomberg LP. Ученый работает над созданием системы, позволяющей отслеживать и оценивать эффективность проектов социального бизнеса. Цель заключается в том, чтобы разработать новые, более точные способы определения наиболее совершенных методологий для оценки эффективности социального бизнеса с точки зрения тех людей, которым он призван помогать. Применение достижений технического прогресса для решения проблем бедняков. В мире, где основной деятельностью большинства компаний является непрерывное увеличение доходов, прибыли и стоимости акций, бизнес, как правило, не обращает внимания на нужды малоимущих. Поэтому новые технологии обычно помогают создавать товары и услуги, которые считают привлекательными богатые люди. Мы не видим недостатка в видеоиграх, продуктах для развлечений и других высокотехнологичных дорогих предметах. При этом существует дефицит товаров, которые помогли бы сотням миллионов людей бороться с нищетой, голодом, отсутствием жилья и решать другие проблемы. К счастью, появляется все больше компаний, развивающих социальный бизнес, которые ищут пути адаптации современных технологий для удовлетворения потребностей нуждающихся. В некоторых случаях они берут продукты, изначально применяющиеся в дорогих товарах и услугах, и находят способы упростить их и адаптировать для применения небогатыми людьми. Бывает и так, что с нуля разрабатываются совершенно новые технологии, в основу которых заложены результаты тщательного изучения условий жизни бедноты. Рассмотрим, например, основанный на применении технологических достижений социальный бизнес Agriculture and Climate Risk Enterprise Limited, ACRI. Его цель – защита мелких фермеров от природных рисков, главным образом с применением инновационных методов страхования. Я познакомился с ACRI, потому что эта организация получала инвестиции из фонда поддержки социального бизнеса, входящего в структуру Grameen Credit Agricole. Сам инвестиционный фонд основан большой сетью французских банков Credit Agricole, первоначально созданный для обслуживания сельскохозяйственных предприятий Франции. Он предназначен для инвестиций в социальный бизнес и ориентирован в первую очередь на развивающиеся страны. Причем особое внимание уделяется Африке. Подробнее я расскажу об этом в 11 главе. АКРИ была создана в июне 2014 года Фондом устойчивого развития сельского хозяйства Сингента. Сингента Foundation for Sustainable Agriculture для снижения сельскохозяйственного риска, который является существенным препятствием в борьбе с бедностью среди мелких африканских фермеров. Общеизвестно, что сельское хозяйство всегда было неустойчивым бизнесом. Мы не можем управлять погодой и сталкиваемся с трудностями при прогнозировании, что в свою очередь сильно влияет на урожаи, которые определяют достаток фермеров. Кроме того, неконтролируемые и непредвиденные изменения на местных национальных и международных рынках могут стать причиной резких колебаний цен на фермерскую продукцию. Влияние этих факторов может за одну ночь уничтожить всю прибыль, заработанную фермером за сезон. Но существование человека полностью зависит от нормальной работы аграрной отрасли, поэтому большинство государств защищает крестьян от сельскохозяйственных рисков. Во многих странах, включая Соединенные Штаты, фермеры могут пользоваться услугами государственного сельскохозяйственного страхования, покрывающего до 60% расходов. Однако эти страховые программы охватывают только крупные фермерские хозяйства. Соответственно, владельцы мелкого бизнеса обычно лишены доступа к необходимым им финансовым инструментам. Таким образом, планы микрострахования, которые могли бы очень помочь небольшим аграрным компаниям, не соответствуют требованиям предоставления субсидий. Причем это распространенная практика даже в Африке, где мелкие фермеры играют крайне важную роль в сельскохозяйственной отрасли и составляют большую долю населения. Основной причиной такого положения являются высокие затраты на ведение страховых полисов. Даже когда сумма невелика, страхователю невыгодно предоставлять такую услугу. Такая проблема касается почти 450 миллионов мелких фермеров, тех, у кого площадь земельных угодий составляет менее 2 гектаров, по всей Африке и в других развивающихся странах. А ведь крестьяне содержат семьи. Таким образом, общая численность незащищенных людей превышает 2 миллиарда. Например, в Кении с ее частыми засухами и непредсказуемыми ливнями более 96% сельскохозяйственных земель являются неорошаемыми. Из-за этого семьи местных фермеров постоянно находятся под угрозой экономического краха. АКРИ использует достижения научно-технического прогресса, чтобы помочь аграриям уменьшить возможный ущерб от воздействия природных факторов. Она разработала первую программу страхования для обслуживания мелких фермеров, работающую с использованием мобильных технологий и ежеминутно обновляемых данных по климату и сельскому хозяйству. Команда АКРИ в составе 30 местных и зарубежных специалистов располагается в Найроби, Кения, и занимается компьютерным анализом исторических данных по погоде и урожайности зерновых, на основе чего разрабатывает оптимизированные с учетом потребностей клиента страховые продукты. Использование спутников для прогнозирования и мониторинга погоды также сыграло важную роль в обеспечении постоянного доступа к необходимой информации. Результатом работы АКРИ стала крупнейшая программа страхования сельского хозяйства в Африке, реализуемая в Кении под брендом «Килимо Салама». Чтобы сделать страховку АКРИ доступной максимальному количеству мелких сельхозпроизводителей, ее реализуют вместе с продуктами, которые традиционно используют фермеры, включая микрокредиты и даже мешки с семенами или удобрениями. Процесс получения страховки очень прост. В пакете с семенами находится маленькая карточка с описанием условий предлагаемого страхового договора, а также с номером телефона, на который можно позвонить, чтобы активировать страховую программу. Страхование одного акра кукурузы от засухи обычно обходится фермеру примерно в 37 долларов США, что составляет около 10% от стоимости урожая. Это приемлемая плата за защиту от засухи или наводнения, которая может уничтожить весь урожай. Затем эксперты АКРИ, проанализировав прогноз погоды на ближайшие несколько недель, могут автоматически определить, потребуются ли фермеру страховые выплаты. Представителю страховой компании нет необходимости посещать конкретное хозяйство, чтобы подтверждать нанесение ущерба. Это намного снижает затраты и позволяет страховому бизнесу повысить качество обслуживания своих клиентов. В зависимости от условий конкретной программы, выплата может быть осуществлена в форме поставки фермеру партии семян или автоматического перевода денег на его электронный счет в банке. Все совершаемые операции человек может отследить на дисплее своего смартфона. К концу 2015 года технологии страхования АКРИ охватывали почти 400 тысяч африканских фермерских хозяйств. Это яркий пример того, как современные цифровые технологии могут решать проблему нищеты, которая когда-то казалась неразрешимой. Но только если разработчики технологии и бизнесмены сосредоточатся на поисках простых и практичных решений, соответствующих нуждам бедняков. Понимание необходимости создания экономики на новой основе все шире распространяется в мире. Об этом свидетельствует интерес к социальному бизнесу некоторых из самых успешных корпораций. Одной из таких компаний стала Intel Corporation, мировой лидер в производстве процессоров и других высокотехнологичных продуктов, базирующаяся в Кремниевой долине. Наша совместная работа с Intel началась в 2007 году, после приезда в Бангладеш Крейга Баррета, который тогда занимал пост председателя совета директоров. Тогда мы познакомились с ним и долго говорили о семействе компаний Grameen и концепции социального бизнеса. В итоге долгого обсуждения Барретт с коллегами приняли решение основать социальный бизнес, который творчески, используя современные технологии, помогал бы самым бедным людям в мире. Так появилась фирма Grameen Intel. Ее финансирование обеспечивали компания Intel Capital и фонд Grameen Trust, которые стали двумя акционерами этого социального бизнеса. Сегодня Grameen Intel имеет офис в Дакке, Бангладеш. Кроме того, сотрудники компании работают в Соединенных Штатах и Индии. Некоторые из них работают только в Grameen Intel, остальные посвящают социальному бизнесу часть времени. Проекты компании связаны с разработкой приложений, направленных на решение конкретных проблем бедного населения. Большинство из них предназначены для использования на компактных устройствах, например, смартфонах, которые сегодня широко распространены и доступны даже малообеспеченным людям. Некоторые продукты Grameen Intel нацелены на повышение эффективности труда мелких фермеров, той же группы, которую поддерживает страховая компания АКРИ. Например, приложение Мритика обеспечивает фермеров из отдаленных сельских районов Бангладеш самой актуальной и точной информацией о качестве почвы, содержании в ней питательных веществ, о потребности внесения удобрений. Это приносит большую пользу всему фермерскому сообществу. В основу работы Мритика заложены распространенные методы анализа почвы, которые позволяют измерить уровень базовых питательных веществ – азота, фосфора и калия, а также ее кислотность – pH. Удобство этого приложения заключается в простоте его использования, а также в большом объеме и высокой точности содержащейся в нем информации. Пользователь вводит данные о местоположении поля, используя сервис Google Maps, культурах, которые предполагается возделывать, посевных работах и другие сведения. В ответ Мритика предлагает развернутые инструкции, например, какое количество удобрений и в какие сроки вносить и так далее. Приложение содержит также список местных складов магазинов, где необходимые удобрения можно приобрести по приемлемым ценам. Все это позволяет сэкономить деньги, повысить урожаи и защитить почву на долгосрочной основе, ведь чрезмерное или неправильное использование удобрений ведет к истощению земли. Для проверки точности рекомендаций приложение Grameen Intel провела его всестороннее исследование на контрольных площадках и получила интересные результаты. В качестве примера приведу выращивание баклажанов. Популярная в Бангладеш культура, известная в стране под названием биган, в соответствии с рекомендациями Мрикита. В этом случае урожай оказался выше, чем при использовании традиционных методик, применяемых поколениями бангладешских фермеров или официальных стандартов, разработанных Государственным институтом сельскохозяйственных исследований Бангладеш. Bangladesh Agriculture Research Institute, БАРИ. Отдельно отмечу, что использование удобрений по схеме, рекомендованной Мритика, обойдется на 29% дешевле, чем в случае применения методики Барри. По сравнению же с традиционным способом, потребуется вносить почти в 5 раз меньше удобрений. Это просто гигантская потенциальная экономия для испытывающего вечную нехватку денег мелкого фермера. Сегодня приложение «Мритика» используется в 40 фермерских хозяйствах Бангладеш и проходит тестирование в Индии и Камбодже. Оно популярно у местных предпринимателей, которые предлагают фермерам услугу по оценке состояния почв, используя как обычные наборы для химического анализа, так и «Мритика». Таким образом, приложение не только приносит пользу аграриям, но и способствует поддержке сопутствующего бизнеса, тех, кто помогает фермерам консультациями и продает им удобрения. Иными словами, оно придает дополнительный импульс экономике сельскохозяйственных районов Бангладеш. Здравоохранение – это еще одна сфера, в которой бедное население сталкивается со значительными трудностями. В частности, одним из серьезных барьеров в этой области является отсутствие доступа к информации. Деревни, где живут миллионы людей, часто расположены в десятках и даже в сотнях километров от ближайшей больницы или клиники. При этом разбитые дороги и отсутствие эффективной транспортной системы могут превратить 20-минутную поездку в утомительное путешествие на целый день. Выдержит ли его больной человек? Местные доктора и медсестры совершали выезды на дом к пациентам, но тут возникла еще одна сопутствующая сложность – недостаточная квалификация медиков. В результате подавляющее количество бедняков месяцами и годами не могли проконсультироваться у специалиста. Современные цифровые технологии помогают решить часть из этих проблем. Один из проектов Grameen Intel в области здравоохранения – направлен на предоставление необходимой информации беременным женщинам. Многие будущие матери в стране лишены доступа к дородовому медицинскому обслуживанию. Чтобы помочь этим женщинам, специалисты компании в 2007 году разработали COIL, изготовленный из качественной долговечной пластмассы электронный браслет. В него внесены заранее записанные советы и инструкции по охране здоровья матери. Конструкция такого браслета очень рациональна. Он работает 10 месяцев без подзарядки батареи. Это значит, что его можно носить в течение всего срока беременности. Для работы COIL не нужен доступ в интернет, голосовые сообщения передаются на том языке, который использует женщина. При появлении нового сообщения на браслете вспыхивает световой сигнал. Устройство можно настроить на предлагаемую дату родов, так что он будет предоставлять актуальные советы в определенные периоды беременности. В течение 2 недель браслет передает около 80 сообщений. Также браслет предназначен для мониторинга и тестирования качества воздуха, которым дышит женщина. Он может, например, контролировать загрязнение воздуха в помещении, определять содержание угарного газа, который часто образуется при сжигании дров, древесного угля или навоза. Миллионы женщин в Бангладеш и других развивающихся странах ежедневно вдыхают дым, в котором содержится этот опасный компонент. Это может негативно сказаться на здоровье будущего ребенка. При появлении угарного газа COIL подает сигнал. Так женщина понимает, что необходимо выйти на свежий воздух. Grameen Intel разрабатывает технологические решения для решения самых серьезных проблем, с которыми сталкивается бедное население. Но также существуют и другие организации, стремящиеся решать эти задачи. Реализацией одного из самых интересных проектов в области совершенствования здравоохранения руководит доктор Ашир Ахмед из университета Кюсю, Япония. Университет Кюсю был одним из партнеров семейства компании Grameen, когда мы создавали там очередной центр социального бизнеса – Yunus Social Business Center. Доктор Ахмед назвал свой проект «Доктор в коробке» – «Doctor in a box». Он представляет собой портативный набор диагностических инструментов, в состав которого входят также дисплей и коммуникационное устройство. «Доктор в коробке» может быть использован врачом, медсестрой или подготовленным фельдшером при посещении деревни или конкретного пациента. Имея в своем распоряжении этот инструмент, специалист будет передавать информацию врачу, который на ее основе поставит диагноз и даст рекомендации по лечению пациента. Доктор Ахмед убежден, что как только набор начнут применять практикующие фельдшеры и врачи, это станет стимулом для других компаний усовершенствовать предложенный им сервис. Он пишет: «Доктор в коробке поможет производителям медицинского оборудования разработать диагностические инструменты, а создателям программного обеспечения структурировать их таким образом, чтобы набором могла пользоваться даже медсестра с минимальным уровнем подготовки». Со временем эффективность набора «Доктор в коробке» может значительно увеличиться благодаря включению в его состав специфических тестов и инструментов, необходимых в конкретных странах и регионах. Продукт доктора Ахмеда, который, по его мнению, будет стоить примерно $300 США, уже проходит испытания в Бангладеш. Сам врач мечтает о том времени, когда миллионы медсестер и фельдшеров во всех развивающихся странах смогут пользоваться набором, удовлетворяя потребности в современном медицинском обслуживании миллиардов людей, которые прежде были лишены этого. Мы живем в сложное время. Сегодня рост численности населения, увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми, разрушение окружающей среды и другие серьезные проблемы угрожают будущему человечества. Но это и время, когда наши возможности достигли невиданного до сих пор уровня. В результате реализации научных достижений в последние десятилетия совершен колоссальный технологический прорыв. Если мы строим новую экономическую и социальную систему, то есть все основания полагать, что эта феноменальная сила может сыграть огромную роль в превращении мира трех нулей из мечты в объективную реальность.